Глава 26. Где-то высоко, очень высоко, выше, чем способны залететь самые выносливые птицы и подняться самые современные самолеты, где уже нет воздуха и почти нет земного притяжения, в абсолютном вакууме и невозможном холоде, висит изделие. Одно из многих. Висит не само по себе и нигде придется, а строго там, где положено. Изделием управляют закрепленные за ним пилоты, которые не скукожились внутри тесной железяки, дыша воздухом из баллона и крутя баранку, а удобно расположились на земле, вернее, под землей, в засекреченном ЦУПе, где так странно и причудливо соединяются две стихии — небо и земли. Апогей, перигей, угол стояния. Из изделия, как задежные щетки, во все стороны торчит щетина направленных антенн. Изделие висит совершенно неподвижно, расправив крылья солнечных батарей, как парящий коршун, выслеживающий добычу, а внизу медленно плывет земля. Об этом изделии никто, кроме тех, кому положено, не знает, не должен знать, потому что изделие подвесили на чужую орбиту. А что поделать, если все точки стояния на геостационарной орбите давно разобраны и поделены, и занять удобную позицию можно только в наглую, самозахватом? Изделие висит не одно, их висят десятки, образуя совместно с наземными, стационарными и передвижными антеннами единую сеть, которая отслеживает мировой эфир. Ну, на весь. Селенок не хватает, но тот, который в данный момент интересен заказчику. Так что, когда ты, находясь где-нибудь в Москве, Улан-Удэ или на Канарах, болтаешь по сотовому с любовницей, признаваясь ей в любви и нелюбви к своей жене, нет никакой гарантии, что в этот момент тебя не слышит кто-нибудь третий. В современном мире хранить тайны становится все труднее и труднее. Слишком много до них охотников, и слишком длинные у них уши. Такие, что где угодно достанут. Апогей, перигей. На пустынной горной дороге затормозил джип. Из него выпрыгнул человек в камуфляже с автоматом, болтающимся на плече. Отошел на несколько шагов от машины и присел на обочине, раскрыв черный чемоданчик, похожий на сумку дипломат. Его окружили со всех сторон несколько бойцов. Их указательные пальцы нервно теребили спусковые крючки автоматов. Человек раскрыл дипломат, повертел его так и сяк, направляя крышкой в разные стороны, поднял трубку, нажал какие-то кнопки и сказал «Алло!». Словно не в глухом лесу был, а возле уличного телефона автомата на минутку остановился. «Алло!». Но прежде чем раскрывать чемоданчик и набирать номер, он оглянулся по сторонам и вверх тоже посмотрел, и, конечно, ничего не увидел. И даже если б взял бинокль, не увидел. И даже если б взял не бинокль, а телескоп, он был один на пустынной грунтовой дороге, на дне горного ущелья, посреди дремучего леса. — Слушаю. Это я. Здравствуй, дорогой. Абонент, ответивший человеку в камуфляже, был от него далеко. Вернее, очень далеко. Он полулежал в удобном шезлонге под расправленным цветастым зонтиком на пляже в окружении пальм и сверкающих корпусов пятизвездочных отелей, лениво поглядывая в сторону невероятно синего моря, по которому плыл ослепительно белый пароход. На столике перед ним стоял бокал с запотевшей минералкой и ваза с нетронутыми фруктами. «Как там наши дела?» — спросил человек в камуфляже, кивая своим бойцам. Те быстро отошли на несколько шагов, замерли, прислушиваясь и зорко всматриваясь в лес. Они были готовы к бою, были готовы мгновенно залечь, закатиться за какое-нибудь препятствие, открыть стрельбу и, опустошая рожки, перекатываясь и постоянно меняя позиции, задержать противника, чтобы дать возможность уйти человеку со спутниковым телефоном, дать уйти ценою своих жизней, о чем он знал. «Как наши дела?» — повторил человек в камуфляже. Море лениво накатывалось на берег, мелкой теплой волной, шурша песком и мягко обтекая ноги в шлепанцах. — Все нормально, — расслабленно ответил человек в шезлонке. — Я обо всем договорился. Деньги на акцию идут завтра обычным путем. Мансур уже знает. Нет, но я ему позвоню. Человек в камуфляже дал отбой и тут же набрал новый номер. Ему ответил абонент в России, в Новых Черемушках, в Москве. Новый абонент сидел на продавленной старой тахте, кроя 60-х годов, застеленной грязным с лохматыми краями покрывалом. Но эта тахта очень гармонично вписывалась в интерьер, неремонтированный 40 лет хрущобы, с облупившимися оконными рамами, отставшими от стен обоями, засиженной десятками поколений мух люстрой и нескончаемым утробным гулом протекающего с конца 70-х годов унитаза. «Это он!» — обрадованно крикнул, прикрывая трубку телефона абонент с лицом кавказской национальности. Крикнул своему приятелю, который, сидя в кресле без ножек, смотрел черно-белый телевизор «Рекорд» без задней крышки с вывалившимися наполовину внутренностями. Тот встрепенулся, забыв про кино. — Готовься к работе. Деньги получите в течение недели, — сказал человек в камуфляже. — Деньги получите в течение недели. Кавказец просиял, радостно мотая головой. Им уже порядком надоело киснуть в этой хрущобе, пялись в окно на ноги гуляющих внизу русских женщин в мини-юбках и не имея возможности даже выйти на улицу. Он что-то быстро сказал своему приятелю по-чеченски и быстро завертел диск черного эбонитового телефона. — Эй, слушай, это я говорю, бабки скоро будут, никому ее не отдавай. Он звонил продавцу, убитый-перебитый, с неродными номерами и мотором, с наполовину замененной ходовой, но сияющей свежей краской и новыми литыми дисками Audi. Все-таки чеченцы очень сильно напоминают детей. Увидели красивую яркую игрушку и захотели ее тут же получить, даже не думая о том, как долго смогут ею играться и смогут ли вообще. «Бабки скоро будут, никому ее не отдавай!» Человек в камуфляже сделал еще один звонок. Со спутникового телефона на спутниковый телефон. На этот раз звонок был местным. Совсем рядом от него, в какой-то полусотни километров, раздался зуммер вызова. Но если это по прямой в полусотни, а в горах, как известно, прямых дорог не бывает, если б ехать туда на джипе, то пришлось бы переваривать через 3 горных хребта, форсировать вброд с десяток рек и ручьев, рискуя быть сметенным горным потоком, подниматься и спускаться с перевалов по тропам, по которому пешком-то не везде пройдешь, и вбивать с позиции русский заслон. И все это лишь для того, чтобы сказать несколько фраз, которые можно сказать, используя космическую связь. Сказать «Готовь лагерь к приему людей». Высокие, куда уж выше космоса, технологии сильно упрощают жизнь современного человека, но и усложняют тоже. Потому что сигнал, который может принять один спутник, может принять и другой. Готовь лагерь к приему людей. Посланные в космос и вернувшиеся из космоса слова не растворились в эфире, обрели вполне материальную цифровую форму в виде отдельного, помещенного в особую папку, звукового файла, который при желании всегда можно перевести обратно в речь. Готовь лагерь к приему людей. Можно узнать, откуда велась телепередача. Без проблем. Оператор вывел на экран координаты исходящего сигнала и вывел карту Чечни. Передача велась вот отсюда, в общей сложности в течение 2,5 минут, после чего связь была прервана и больше не возобновлялась. На карте Чечни появился крестик. Дайте, пожалуйста, увеличение. Оператор изменил масштаб, подведя к крестику значок лупы и кликнув мышкой. Обозначенные на карте зеленым лесные массивы обрели очертания, тонкие пунктиры рек, разлившись, превратились в довольно широкие ленточки, грунтовая дорога запетляла среди склонов, то вплотную прилепляясь к ленточкам, то пересекая их. Разбросанные там и тут цифры обозначали высоты. «Вы можете сказать, кто принял сигналы И это, пожалуйста. Оператор вывел координаты абонентов, принявших сигналы абонента А, абонента Б и абонента С. Один крестик был проставлен на карте мира, далеко от места исходящего звонка и далеко от России. Был поставлен точнёхонько, настоящий на берегу теплого Южного моря пустой шезлонг. Второй крестик накрыл несколько прямоугольников, обозначавших коробки хрущевок в микрорайоне Новые Черемушки в Москве. «Номер квартиры сказать не могу», — вздохнул оператор. «Номер не надо. Адрес, зная номер телефона, нетрудно установить по базе данных Московской АТС». Еще один крестик, перепрыгнув через несколько горных хребтов, приземлился в недалеком ущелье. «Дайте еще раз запись». Оператор выудил из папки нужный файл. «Готовь лагерь к приему людей». «Интересно знать, что это за лагерь такой и каких людей он собирается принимать. Вряд ли пионеров». «С этого телефона были другие исходящие звонки?» «Как не быть, конечно, были. И на карте страны и мира появились новые многообещающие крестики. Впрочем, нолики тоже». Потому что в этой, как в любой другой игре, только выигрывать невозможно. Апогей, перигей. Мне необходимо произвести съемку вот этого и этого районов, — потребовал заказчик. Это сколько угодно. Были бы деньги, потому что изделия имеют не только уши, но и глаза тоже. Хотя глаза проходят по другому ведомству, за другие деньги с отдельными согласованиями. Ну что ж, попробуем. Отчего не попробовать? «Высоко сижу, далеко гляжу», — бормотал себе под нос любимую фразочку из известной детской сказки «Оператор, обслуживающий глаза», и делал свое дело на земле. И случалось маленькое чудо, потому что, повинуясь ему, в сотнях километров от него и над ним, на одном из изделий оживал микромотор. Жужжал, проворачивая червячную передачу, которая приводила в движение штатив фотокамеры высокого разрешения. Раструб просветленного объектива медленно поворачивался на несколько градусов, выискивая внизу на земле цель. А дальше все как в кино. Дальше наезд трансфокатором для получения крупного плана, уж такого крупного, что крупнее представить нельзя. Потому что оператору нужно было снять не глаза актера, выражающие страдания, а довольно ограниченный участок на поверхности земли, находящийся в нескольких сотнях километров от камеры. Вот уж действительно, лицом к лицу лица не увидать, большое видится на расстоянии. Общий план. Внизу плывет удивительно похожий на свою уменьшенную глобусную копию земля, на которой довольно легко, по памятным всем из школьных контурных карт, абрисам можно угадать океаны и континенты. Вот Азия, вот Европа, сапог Италии, отфутболивающая себя Сицилию, а вот же Черное море, за которым белоснежными ледниками посверкивает Кавказский хребет. Пошел наезд, надвинулись, выросли горы, заполняя весь кадр, до ворот в полградуса, еще, еще. Непростое это дело, когда нужно снимать аппаратом, который у тебя не в руках, а черт знает где, за пределами земной атмосферы. Снова наезд. И вот уже можно различить отдельные ущелья, населенные пункты и протекающие мимо них реки, и даже перекинутые через реки большие мосты. Наезд. Пятна лесных массивов, поляны, каменные россыпи. Откуда-то отсюда вышел на связь спутниковый телефон. Ну-ка, ну-ка, что это такое? Вдруг среди хаотичных клякс проступили ровные геометрические линии. Откуда им здесь взяться? Природа не склонна к прямолинейности. Прямолинейность больше свойственна человеку. Доворот, наезд, квадрат, еще квадрат. Прямоугольник, еще прямоугольник. И что интересно, все эти квадраты и прямоугольники тоже разбросаны не кое-как, а располагаются примерно на равном расстоянии друг от друга, образуя вполне правильные фигуры. Раз так, то это не лес и не поляна, это искусственное сооружение. Большее увеличение возможно? — спросил заказчик. — Увы. Кинобоевики сильно преувеличивают возможности спутников-шпионов, убеждая доверчивых зрителей, что с их помощью можно запросто рассмотреть номерной знак автомобиля и даже прочитать статью в газете, которую держит прохожий, прогуливающийся по Бродвею или Тверской. Пока нельзя. Но можно увидеть танковую или автомобильную колонну, или даже отдельный, стоящий на открытой площадке автомобиль, и при желании по габаритам и адресу установить его марку и принадлежность. Это можно. И это вполне бывает достаточно, чтобы понять, куда и зачем этот автомобиль направляется. А это что за чернота? Это люди, группа людей, стоящих вместе, вернее, отбрасываемые ими тени. Ах, даже так? Тогда это не просто группа, а группа, образующая сильно вытянутый прямоугольник, то есть группа людей, стоящих в строю. А значит, это не такие не люди, а солдаты, и не группа, а подразделение, а это уж совсем другое дело. И тогда расположенные недалеко от них квадраты, это почти наверняка палатки или растянутые между деревьев тенты, а все вместе. Это называется полевой лагерь. Уж не тот ли, который нужно срочно готовить к приему гостей, а?